юные путники остались на ночлег в ветхом домике старушки, чтобы на рассвете отправиться на поиски чародейки. Ночь прошла спокойно. Утром, после легкого завтрака, Ордель и Косси тепло попрощались с Арсией и пустились в путь. Дорога к деревне знахарей оказалась долгой. Косси нервничала, ей хотелось поскорее сварить чудо-мясо для драконов. Пути питались плодами, которые здесь были в изобилии. Жаль, правда, что они еще не созрели. Но когда хочется есть, сойдут и такие. Путники шли и шли до самого вечера. Наконец впереди показались деревенские домики. Запахло молоком и жареным мясом. Вскоре начали попадаться люди. У одного, совсем не толстого человека, Ордель спросил, не здесь ли живут знахари? «Нет, деревня знахарей дальше. Но, боюсь, до ночи вы туда не доберетесь», — ответил мужчина. А затем как-то слишком радушно предложил. «Если хотите, можете переночевать у меня». Ордель вопросительно взглянул на Косси и поинтересовался. «Скажите, а про драконов вы разве не слышали? Неужели они к вам не прилетают?» «Слышать-то слышали, но видеть не видели. У нас и без них проблем хватает. Заходите в дом, я все вам расскажу». Похоже, радушие мужчины все-таки было искренним. Юные путешественники вошли в дом и уселись за стол. Вскоре подали скромный ужин. Хозяин присел рядом с гостями и грустно сказал: «Беда наша в том, что мы поссорились с одной чародейкой из селения знахарей. И теперь у нас пропадают животные. Наверное, это она их забирает. Так что изобилием пищи похвастаться мы не можем». «А из-за чего все это началось? Чем вы эту чародейку обидели?» — спросил Ордель. «Дело было так. Однажды она пришла к нам в деревню и попросила поесть. А глупый Канир возьми и скажи ей, что кормить ведьму он не собирается. Ну ладно бы только и это. В другом доме ей тоже отказали. Она очень на нас тогда обиделась, и с тех пор пропадает наша животинка. С того времени с едой у нас проблемы». На улице стало совсем темно. Мужчина оставил ребят у себя на ночлег, что было весьма кстати. Ордель и Косси прекрасно выспались и утром отправились дальше искать чародейку, возможно, ту самую, о которой рассказывал хозяин дома. По дороге им долго не встречалось ни одного поселения, попадались лишь отдельные домики. До места назначения добрались только к вечеру. Люди там были, на первый взгляд, самые обычные. Даже пригласили путников отужинать. За столом Ордель поинтересовался. «Это ведь деревня знахарей, да? Мне сказали, что здесь живет чародейка, которая может снимать проклятие. Как бы нам повидаться с ней?» Ему ответила пожилая женщина. «Это, наверное, Здора, известная в наших местах чародейка. Но, думаю, идти к ней лучше утром, а сейчас вы можете переночевать у меня», — предложила она. Предложение очень обрадовало, так как бродить по деревне в темноте в поисках ночлега совсем не хотелось. Перед сном немного прогулялись. Ничего интересного вокруг не было, кроме странных кур, словно обсыпанных тлеющими углями, да множество мошек и комаров. Утром ребята отправились к дому чародейки. «Здравствуйте, вы Здора? У нас к вам очень важное дело, связанное с проклятием», — начал Ордель, слегка волнуясь. «Да, Здора — это я. Проклятия, заговоры, привороты и прочее вы можете заказать у меня. И это будет стоить вам сущие пустяки. Но сила и продолжительность заклинания будет зависеть от щедрости вашего подаяния. Так что вы хотели? Понимаете, на нашу бабушку перешло страшное проклятие. Ее руки превратились в корни. И теперь мы ищем человека, который мог бы снять это проклятие. Нам посоветовали обратиться к вам.